славной разве что именем, а не обликом. Это была длинная комната с ковролином на полу и гипсокартонными стенами, выкрашенными в белый цвет. Обтянутая войлоком доска объявлений висела на задней стене. Маленькие окна почти не пропускали света, поэтому жужжащие люминесцентные лампы не выключались никогда, придавая лицам собравшихся нездоровый серый оттенок. На совещание из полицейского управления прибыл старший инспектор Хинчклифф, высокий, аскетического вида седовласый мужчина с глубокими морщинами между бровей. Рикмен знал его лишь по рассказам. Хинчклифф представился и кивнул Фостеру, с которым когда-то работал. «Полагаю, вам всем знаком Тони Мейли», — представил он прибывшего с ним человека. Мейли был криминалист-координатор. Ему едва исполнилось 45, но он был уже экскопом. 6 лет в униформе, 10 — сержант-детектив в отделе уголовного розыска. Он прошел обучение как эксперт-криминалист и стал штатским служащим полиции. Выйдя на пенсию, получил ученую степень, а затем вернулся в полицию уже криминалистом-координатором. У него был твердый пристальный взгляд и невозмутимое хладнокровие опытного офицера, что в сочетании с беспристрастностью ученого и наблюдательностью исследователя делали его лучшим криминалистом из всех известных Рикмену. Представление закончилось, все расселись вокруг стола, и Мейли ввел их в курс дела. «Молодая белая женщина», — докладывал он. «Труп был спрятан в мусорный бак на одной из боковых улочек, выходящих на Аллет-Роуд. Тело обнаружено сегодня утром при вывозе мусора. На левой ноге, в паховой области, обширная рана. Похоже, она умерла от кровотечения уже в этом баке». Тишина. Каждый подумал, сколько же крови должно было вытечь. «Патологоанатом из министерства, возможно, прибудет на вскрытие уже сегодня, если сможет перепланировать свой рабочий график». «Ее связывали?» — спросил Рикмен. «Следов нет. Хотя они могли быть удалены после ее смерти. Либо она была накачана наркотиками», — предположил Хинчклифф. «Фотографии готовы?» — поинтересовался Рикмен. «Я предоставлю вам их сразу же, как только в фотолаборатории закончат работу», — пообещал Мейли. «Очевидно, в течение часа. Технический отдел говорит, что копии видеозаписи будут готовы к 16 часам». «С какими вещественными уликами работают криминалисты?» — спросил Рикмен. «Мусоровоз. Мы арестовали его для досконального осмотра. Мусорный бак, само собой. Похоже, она жила в том самом доме, из которого в этот бак и выносили отходы. Поэтому мы относимся к нему как к основной улике». Пока Рикмен делал пометки, вступил Хинчклифф. «Одна из девиц показала, что жиличка из соседней квартиры не появлялась дома со вчерашней ночи». «Почему бы не доставить ее на опознание?» — спросил Фостер. «Нет, не сейчас», — вскинулся Мейли. «Я не хочу, чтобы кто-то оказался рядом с жертвой раньше, чем мы получим все пробы на ДНК, которые бы нам хотелось иметь». «Созвонитесь с Фостером, когда все сделаете», — сказал ему Хинчклифф. «Он сможет доставить соседку на опознание тела». «Имя известно?» — спросил Рикмен. Хинчклифф покачал головой. «Остальные девицы утверждают, что знали ее только в лицо». «В доме полно проституток», — подтвердил Мейли и продолжил. «У нас есть и другие улики. Пятнышко крови в коридоре, хотя оно может быть старым, и кровь на одежде, обнаруженной в ее квартире». «Стоит пригласить криминалиста осмотреть кровяное пятно?» — спросил Рикмен. «Не ранее, чем мы будем уверены, что кровь ее. Пятно, как мы все понимаем, могло появиться в результате пьяной драки субботней ночью. А сколько времени займет полный анализ следов крови на одежде?» «На это обычно уходит неделя», — сказал Мейли. «Однако лаборатория могла бы сделать анализы и в 24 часа, если вы заплатите им премиальные». «Джефф?» — спросил Хинчклифф. «Это не моя идея, сэр», — отозвался Рикмен. «А я бы предложил посмотреть, что у нас есть, прежде чем начнем тратить большие бабки». Он начал размышлять вслух. «Если соседи опознают тело и расскажут какие-нибудь любопытные подробности, это сэкономит нам время».